Конференция в Сан-Франциско, например, может вызвать немало трудностей. Америка не знает, может ли президент Трумэн проводить программу президента Рузвельта. Американский народ, продолжал Гарриман, знает, что президент Рузвельт и маршал Сталин имели тесные личные контакты и что это существенно влияло на американо-советские отношения. Здесь Сталин прервал Гарримана. Он сказал, что президент Рузвельт умер, но его дело должно жить. Мы будем поддерживать президента Трумэна всеми нашими силами и всей нашей волей, заявил Сталин. Он попросил посла передать об этом новому президенту Соединенных Штатов. Гарриман пообещал сделать это безотлагательно, добавив, что, как он полагает, самым эффективным средством заверить американское общественное мнение и весь мир в желании советского правительства продолжать сотрудничество с американцами и другими объединенными нациями была бы поездка Молотова в Соединенные Штаты именно сейчас. Молотов, продолжал Гарриман, мог бы остановиться в Вашингтоне и встретиться там с президентом, а затем проследовать в Сан-Франциско и пробыть там хотя бы несколько дней. После короткого обмена репликами между Сталином и Молотовым относительно даты конференции в Сан-Франциско и сроков созыва сессии Верховного Совета СССР, Сталин спросил посла, выражает ли он лишь свое собственное мнение. Гарриман ответил, что это именно так, но добавил, что тем самым он выразил взгляды и президента, и государственного секретаря. «Я уверен, что оба они готовы подтвердить все то, что я сказал», — заключил Гарриман. Тогда Сталин сказал, что хотя в данный момент поездка Молотова в Соединенные Штаты очень трудное дело, все же он думает, что ее можно будет устроить. В тот же день глава советского правительства направил президенту Трумэну телеграмму соболезнования. «От имени советского правительства и от себя лично выражаю глубокое соболезнование правительству Соединенных Штатов Америки по случаю безвременной кончины президента Рузвельта. Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь. Вскоре одна из магистралей Ялты была переименована в улицу Франклина Рузвельта как дань уважения советского народа выдающемуся американцу. По-своему реагировали на смерть Рузвельта в Берлине. Там, по мере приближения катастрофы, не переставали надеяться на чудо. Гитлера все чаще донимали припадки истерии, и чтобы его успокоить, Геббельс в апрельские вечера читал ему вслух выдержки из истории Фридриха Великого. Речь шла о периоде Семилетней войны и отчаянном положении, в котором оказался король Фридрих. Он даже заявил, что если до 15 февраля не произойдет поворота к лучшему, он, король, примет яд. Но вот 12 февраля умерла царица Елизавета. Ее наследник Петр III был другом и почитателем Фридриха. «Для дома Бранденбургов наступило чудо», — декламировал Геббельс. «Были извлечены также старые гороскопы, предсказывающие хорошие перемены для Германии на середину апреля 1945 года». Когда 13 апреля Геббельсу стало известно о смерти Рузвельта, он тотчас же позвонил Гитлеру, прятавшемуся в бункере имперской канцелярии. «Мой фюрер», — вскричал Геббельс, — «я поздравляю вас. Рузвельт мертв. Звезды предсказывают, что вторая половина апреля принесет нам перемену. Сегодня пятница, 13 апреля. Это день чуда». Но чуда не произошло. Конфронтация в Белом доме. Согласившись направить наркома иностранных дел Молотова в Соединенные Штаты, советское правительство сделало жест доброй воли по отношению к администрации президента Трумэна. Но такая поездка высокопоставленного советского деятеля имела, конечно, в данной ситуации вполне определенный практический смысл. Непосредственный личный контакт с новым президентом давал возможность выяснить, настроение в Белом доме, обменяться мнениями о перспективах советско-американских отношений.